Четвертое. Характеристики Кагановича и Ежова. Предельная ясность цели нашумевшего письма подтверждается и характеристикой, данной Кагановичу и Ежову. Небезынтересно с ней ознакомиться, ибо она обеспечила Сталину прочный союз с ними для уничтожения Бухарина и Рыкова. А Кагановича? Он начал делать свою большую партийную карьеру в период, когда на вероломство был большой спрос, и, с другой стороны, разве он не был одним из тех, кто дольше всех способствовал росту этого спроса? О Ежове. Его первым помощником был Ежов. Если относительно Кагановича временами дивишься, зачем он пошел этим путем, когда мог бы сделать свою карьеру честным путем, то в отношении Ежова такого удивления родиться не может. Этот свою карьеру мог сделать только подобными методами. За всю теперь уже длинную жизнь мне мало приходилось встречать людей, которые по своей природе были бы столь антипатичными, как Ежов. Характеристики эти, несомненно, совпадают с оценками Бухарина, но в более поздний период, в связи с их предательским поведением по отношению к Бухарину и Рыкову на пленумах, декабрьском 1936 года и февральско-мартовском 1937. Однако во время пребывания Николая Ивановича в Париже они, если в какой-то мере отражают отношение Бухарина к Кагановичу, то уж никак не отражают отношение Бухарина к Ежову. Каганович Николай Иванович ценил как работника, считал его способным и крупным организатором. Я не могу утверждать, что Бухарин не считал его человеком вероломным, но не до такой степени, каким он оказался. К Ежову же он относился очень хорошо. Он понимал, что Ежов прирос к аппарату ЦК, что он заискивает перед Сталиным, но знал и то, что он вовсе не оригинален в этом. Он считал его человеком честным и преданным партии искренне. Преданной партии. Тогда это достоинство являлось существенной чертой большевика. Бухарин уже представлялось тогда, как это теперь не кажется парадоксальным, что Ежов, хотя человек малоинтеллигентный, но доброй души и чистой совести. Николай Иванович не был одинок в своем мнении. Мне пришлось слышать такую же оценку нравственных качеств Ежова от многих лиц его знавших. Назначению Ежова на место Ягоды Николай Иванович был искренне рад. «Он не пойдет на фальсификацию», — наивно верил Бухарин до декабрьского пленума 1936 года. Надо ли доказывать, что очередная тема письма характеристики Ежова и Кагановича исходит не от Бухарина. Письмо большевика, якобы полученное социалистическим вестником в декабре 1936 года, стало известно в Политбюро, когда Ежов был в самом расцвете творческих сил, а Бухарин и Рыков находились в следственных лапах. Нетрудно себе представить, какое действие возымело письмо на Ежова и Кагановича. Я выбрала лишь четыре момента из этой пространной фальшивки. Почему фальшивки? Чтобы закончить размышление о ней и внести ясность, мне придется рассказать о более поздних событиях. Лишь после своего возвращения из ссылки в Москву я получила возможность детально ознакомиться с судебным отчетом по делу антисоветского право-троцкистского блока. События 50-летней давности и теперь не могут оставить меня равнодушной к мерзкому судилищу. Я читала и читала судебный отчет, пока досконально не изучила эту энциклопедию лжи, в которой доказательством справедливости судебного разбирательства служит только вклеенный листок. Опечатка. На странице 528, строка 23, снизу, напечатано «Мы должно быть вы». Инсценированный на процессе эпизод преступной связи контрреволюционного право-троцкистского блока со Вторым интернационалом, осуществлявшийся якобы Бухариным и Рыковым через меньшевика-эмигранта Бориса Николаевского, особенно привлек мое внимание, так как я была в Париже и присутствовала при встречах Бухарина с Николаевским.